25.04.72. Сегодня будильник разбудил меня на час раньше обычного. Синие треники с вытянутыми коленками знакомы любому жившему в то время в Союзе. Они и домашний прикид, и форма для занятий спортом, и удобный вариант походной одежды. На полчаса удлиняю 15 минут зарядки, к трем позам йоги добавляю комплекс ушу для начинающих. Пусть сердце больное, но тело необходимо укреплять. 10 минут уходит на обтирание холодной водой. Душа нет, и до Москвы не предвидится. Плюс 5 минут к переодеванию. На 15 минут раньше выхожу. Час расписан, теперь главное подержаться, пока новый распорядок дня не войдет в привычку. Кроме учебников и сменки, надо не забыть рубашки, что Марк Аркадьевич просил взять. Не понял, зачем столько? Финку убрал в портфель, хочу засветить ее перед пацанами. Дошел до Жеки и пошел с ним в школу. По дороге пожаловался. Дядь Володя совсем достал. Представляешь, вчера слышал, как он говорил маме, что хочет выбросить финку. Типа боевое оружие, менты увидят и повяжут, будут неприятности. Ну вообще, приятель проникся. Что делать будешь? Спрячешь? Где? На улице спрятать, считай, выбросил. В сарае заржавеет, да и отчим найдет. Пока собираюсь носить в портфеле. Думаю, может, стоит поменять на что? Ты как считаешь? Сей животрепещущий вопрос обсуждался до самой школы. По пути нас догнал Попик и поучаствовал в совете. Мы даже чуток припозднились. Ирка ехидно спросила. «Что так поздно? Чуть не опоздал». Грязный поклеп и гнусная инсинуация. До звонка еще целых 4 минуты. По телефону болтал. «Да, в поселке есть телефоны с номерами из 3 цифр. Они редко бывают нужны, но поселковым начальникам их ставят обязательно. Остальным — по желанию». «Кому ты понадобился в такую рань?» — поинтересовалась вредная девица. «Понимаешь», — понижаю голос до интимных обертонов, — «звонили из рая. У них сбежал самый симпатичный ангел». «Но ты не бойся, я тебя не выдал». «Дурак!» — девчонка покраснела, насупилась и уткнулась в учебник. «Эх, молодежь, интернета на вас нет, простейших подходов не знаете. Теперь будет советоваться с подружками, обзывать меня идиотом, очень гордиться, но не подавать виду». Небось, жалеет, что Анька не слышала. Та сейчас с Кимбой у окна болтает. Почти к самому звонку подтягивается Колька Ким. «Юрка в общагу после школы зовет. В буру играть», — информирует он и, кося глазом на девчонок, добавляет. «Зинка обещала зайти». Зинка — известная личность. Прославилась прошлым летом, когда поехала кататься на катере с 3 морячками, а потом от них пришла радиограмма. «Срочно забирайте, а то выбросим в море». Я опустил приятеля с небес на землю. «Денег тебе на бутылку бормоты не хватит, а на игру тем более. В общаге без червонца шпилить не сядешь. И с Зинкой вам ничего не светит. Она сейчас с Михой Фоминым живет. Вроде гулять вовсе бросила». «Беременная она от Михи», — авторитетно подтвердила Лиана. «Уже 2 месяца как с выпивкой совсем завязала. В общежитии теперь ни ногой. Пусть Юрка не врет». «Она у Аньки свадебное платье взяла и отнесла в ателье перешивать», — добавила Ира. «После праздников в постсовет пойдут расписываться». «Такой у нас поселок. Друг о друге все знают». На перемене девчонки рванули в свой конференц-холл за дверью с большой буквой «Ж», и весь 2-й урок я провел под обстрелом оценивающих женских взглядов. Однако сидел, как будто ничего не понимаю. Федя из 9 класса на перемене спросил. «Слышал, ищешь сменять финку? Махнем на часы?» «Ого, как быстро слухи пошли! Еще только начало дня. Вроде поделился лишь с 2 приятелями, а уже разнеслось по всей школе». «Федь, зачем мне часы? Будут нужны, пойду в магазин и куплю. Их там 10 видов на любой вкус. А финка — это... финка». Ребята со мной согласились, что менять финку на часы — глупость несусветная. И на каждой перемене стали предлагать варианты. Давали даже пневматическую винтовку, правда сломанную, но я отказался. Охотничий нож тоже в обмен не захотел. Он от финки отличается только названием. Складные ножи согласился посмотреть. Они с собой почти у каждого пацана. Тут и увидел его. Можно сказать, любовь с первого взгляда. Английское довоенное производство. Надпись «Joseph Groban and Sons, 1939». Боцманский нож. 3 предмета. Лезвие, с другой стороны свайка и открывашка. Антабка в наличии. При открывании срабатывает фиксатор. Для закрытия требуется нажать кнопку и только потом складывать. Длина клинка около 8 см, толщина миллиметра 2-3. Лезвие с плавным скосом обуха. Удобно и колоть, и резать. Вогнутые спуски, значит, затачиваются до бритвенной остроты. Специальный выступ, чтобы можно было открыть большим пальцем, не привлекая вторую руку. Свайка в сечении круглая, чуть изогнутая, идеально для распутывания узлов. Открывалка не только для банок и бутылок, но и для вспарывания ниток на швах мешков. Костяные накладки такие, что рукоять сама ложится в руку. В наличии упор под палец для боевого хвата. Полезная вещь в матросской драке. Хотя в пазах полно грязи, железо потемнело и нож давно не точен, но для меня он идеален. Делаю вид, что ведусь на иностранные буквы. Меня дожимают, добавив новенькую четырехцветную шариковую ручку. С видимым сомнением соглашаюсь и становлюсь владельцем этого чуда. Заодно и от финки избавляюсь. Зря согласился. Можно лучше сменять. Вдруг делает вывод Сокол. В 90-х он также меня подставил. Сам привел покупателя и только после сделки заявил о его ненадежности. «Вы же сами меня уболтали». «Ладно, пусть пользуются. Мена есть мена». После школы возникла заминка. Ирка явно не желала, чтобы я ее провожал, хотя живем в соседних домах. Ей надо было переварить мои слова и обсудить их с подружками. Однако, когда я собрался и пошел в другую сторону, она встала в недоумении. Мои приятели тоже. Семя спросил: «Лех, ты куда?» «На работу оформляться», — сообщаю степенно, — «в потребкооперацию». «Кем?» — ахнул Попик. «Пока берут художником, а там видно будет». Ребята почти не скрывали зависти. «Поселок у нас полон бывших зэков. Кое-кто еще сядет, но по пьяни, за драку, хулиганку, на крайняк за тяжкие телесные. Воровства и грабежей у нас практически нет, бежать с добычи некуда. Бывшие сидельцы работают, да и зону большинство прошло мужиками. Так что возможность заработать у нас ценится. Художник, должность, может, не самая прибыльная, однако даже на киче весьма уважаема». На сей раз у дяди Пети посетителей не было. Вместо приветствий он вдруг попросил: «Лешик, ты меня один раз уже сильно выручил. Спасибо тебе за то. Однако мне еще помощь нужна. Кое-что сберечь надо. Ничего особенного. Вещички всякие разные, документики. Надежные знакомцы мои, кто помер, кто далече, а другие или пропьют, или потеряют. Сам понимаешь, такое мне вовсе без надобности. Память сохранить хочется. Пусть шмутки у тебя просто полежат, их и прятать не нужно. Возьмешься? Отплачу сполна, благодарность за мной не пропадет». «Сохраню». «Вот спасибо». Исхудавшие пальцы достали из-под подушки, завернутый в плотную бумагу сверток, и сунули мне в руку. «Вот, возьми, конфеток подружкам купишь. Бери, не стесняйся. Дают — бери, бьют — бери и беги». В свертке лежала еще одна запечатанная пачка десяток. Пока я пялился на нее, Чалдон довольно улыбался. Потом спросил: «Любишь котлетки? Хе-хе. Заработать еще пару косарей хочешь?» «Хочу», — признался я, — «если справлюсь». «Справишься, дело несложное. Я попросил, чтобы тебе летом путевочку на юг, на море придумали. Отдохнешь, подлечишься, развеешься. Без родителей, правда. Их с работы никто не отпустит. А ты школьник, на каникулах птица вольная. Про денежку не думай, тебе на поездку дам. Я старый, мне недолго небо коптить осталось. Девать бумажки некуда. Разве сотенными крышку гроба изнутри оклеить? Поедешь отдохнуть?» «Спасибо, поеду, конечно». «Вот и славно. А я приятелю через тебя посылочку передам. Завезешь гостиничек по пути?» «Завезу, мне нетрудно». «Видишь, как удачно складывается. А он для меня, может, тоже что даст. Конфеточки там, бутылочку. Ну, что там на материке и сладенько выводится. Вернешься, штучку заработаешь. Ладно?» «Ладно». «Еще одно дельце в поездке надо будет сделать. Кое-что оформить для меня должны. Документик тут надо будет у человечка забрать и сюда привезти. Не доверяю я почте. Вот тебе и второй косарик капнет. Там делов-то на пару дней, но послать мне некого. Лето. Самое горячее время. Люди денежку на весь год зарабатывают. Сделаешь?» «Сделаю». «Отлично. Пугать тебя не буду, но болтать о наших делах не стоит. Никому, ни родителям, ни друзьям ничего не рассказывай. Понял?» «Понял». «Марк остальное в свое время скажет. Я завтра в Питер, в областную больницу лечу. Однако к твоей поездке, думаю, вернусь. Но недели 2-3 там прокантуюсь точно. почками сильно болею. Застудился. Если б не ты... Ладно, иди, устал я. Навещать не надо. Будешь нужен, сам позову. Кто спросит, о чем говорили, скажи, благодарил тебя Чалдон. Старик закрыл глаза и, не отвечая на мои прощальные слова, затих, вроде как задремал. А я пошел на работу. В конторе кооператива Зинаида Петровна заставила написать 3 заявления. О приеме на работу, о вступлении в члены потребительского кооператива и о выдаче промыслового охотничьего билета. На севере с 14 лет можно стать промысловиком. Еще пришлось заполнить несколько анкет, расписаться в приказе и в журнале за инструктаж по технике безопасности. Приятным сюрпризом оказалось то, что на работу приняли с 1 апреля, а сегодня 25 число, святой день, аванс. В кассе получил 72 рубля, остальное выдадут в зарплату 10-го. Затем отправили к местному фотографу. Самуил Яковлевич фотографировал меня раз 20, не меньше. В школьной форме и в клетчатом пиджаке, в разных рубашках, с взрослым галстуком и без него. Минимум половину фотографий сделал, надев на мою физиономию очки с простыми стеклами в толстой черной оправе. Смысл манипуляции от меня ускользнул полностью. Решил, что ищет лучший ракурс. Может, заметку в районной газете напечатают? Опять же, очки я стал носить после 50. Ладно, со временем разберемся. Затем попал под праздничную раздачу. Членам потребкооператива давали многократно руганные в перестройку заказы к 1 мая. На материке обязательно дали бы икру и красную рыбу. Здесь они выглядели бы издевательством. По Камчатке такого добра навалом. Вместо них положили по килограмму дефицитных лимонов и чеснока. Остальное, как и везде. Большая пачка индийского чая со слоном, 2 маленькие цейлонского, 100-граммовая банка растворимого кофе, палка сырокопченой колбасы, круг полукопченый, 2 жестянки шпрот и бутылка коньяка КВВК. Дефицитное великолепие запаковали в бумажные пакеты и сложили в овощку. После продуктов настала очередь Федора Тимофеевича, продавца охотничьего отдела. Бывший промысловик скептически посмотрел на меня и призвал на помощь дядю Витю, местного слесаря, столяра, часовщика, иногда ювелира, словом, мастера на все руки, а при необходимости еще и оружейника. Они сказали, что Чалдон велел снарядить меня для промысла, а снаряжение следует начинать с ружья. Сельпозиум решил, что давно валяющийся на складе ИЖ-56 «Белка» специально для таких охотников, как я, и придуман. Пусть старая модель, зато настоящая конфетка – самое промысловое ружье. Верхний ствол нарезной под мелкашечный патрон, нижний – 28 калибр. В комплекте оптический прицел ПВС-1, увеличение 2,5-кратное. Горизонтальных отметок нет, вертикальные на 50, 75, 100 и 125 метров. Не сказать, что супер, но нормальный такой прицел. Можно стрелять и без оптики. Целики на 25 и 50 метров закернены на заводе. Курок изогнут вправо, чтобы взводу не мешал прицел. Весит ружье чуть меньше 3 килограммов без прицела или чуть больше с оптикой. Разбирается на 3 части, пакуется в жесткую сумку. К тому же ствол изначально рассчитан на латунные гильзы. Лучшего и искать не надо. Для молодого охотника самое оно. Нет, доработать, безусловно, придется, даже не вопрос. Антабки звенят, резиновый амортизатор на прикладе полезно иметь и еще кое-что поправить необходимо. В комплект к ружью положили 100 латунных гильз, пулелейку, машинку для набивки гильз, пробойник для пыжей, ну и другое по мелочи, нужное для снаряжения патронов. Вторым оружием выбрали винтовку, мелкашку, специально для соревнований. На складе лежали ТОЗ-12, ТОЗ-16 и ТОЗ-17. 2 однозарядки и магазинка на 5 патронов, но ее даже не рассматривали. Сказали, магазин выпадает, винтовка нецелкая, да и роскошество 5 патронов разом отстреливать, только зря деньги палить. ТОЗ-16 ценой 18 рублей для охоты. ТОЗ-12 – спортивная модель, для промысла самый бесполезный выбор. Слишком тяжела, стоит в 2 раза дороже, прицел не тот и вообще. Однако, раз еду на соревнования в район, выбор очевиден, придется ее брать. Зато мелкокалиберных патронов отложили 5 коробок по 100 штук, чтобы тренировался. Однако ничего из отобранного сразу не отдали. Заявили, как выправят охотничий билет, тогда и получу оружие на руки. А за время оформления документов дядя Витя пообещал быстро посмотреть ТОЗ, а после отрихтовать белку. Пользуясь случаем, попросил совета, как заточить новый нож. Сельпозиум переместился в мастерскую. Складень был осмотрен и одобрен. Однако точить мне его не доверили. Сказали, только зря испоганю лезвие. Мастер обещал сам наточить к завтраму. Милейший души человек. За весь разговор ни слова матом, ни единого термина из блатного жаргона. Однако наколотая на большом пальце решетка с ромбом и черепом в центре положена только после крытки, зоны тюремного типа. Доллар на другом пальце и медведь на правом запястье – признаки медвежатника. На левом запястье волк в индийском головном уборе из орлиных перьев, забыл название, сидит на льдине и воет на луну. Серьезный знак. Воровская масть – один на льдине. На зоне такие держатся особняком, не склоняются ни к красным, ни к ворам, ни к сукам. Зато и получить могут от любого. Им тяжко приходится. Коли зэк такой мастью отмотал срок, значит, крепкий и суровый человек, достойный всяческого уважения. Тату, выглядывающая из-под манжета рубашки, автомат ППШ, обвитый змеей. Не знаю, что значит наколка, но предпочитаю держаться вежливо. Домой вернулся с триумфом. Оба родителя приветствовали эксплуатацию ребенка, а кооперативный заказ оказался лучше выданных в экспедиции. Особенно обрадовали кофе, коньяк и цейлонский чай. За ужином рассказал про ружья и подаренную снарягу. Отчим слегка напрягся, мол, неудобно дорогие подарки брать, но затем махнул рукой. Услышав, что сменял финку, мама с чувством вздохнула. Слава богу, избавился. А затем легко и непринужденно прихватизировала вымененную четырехцветную ручку. Ей, видите ли, она для работы удобна. Ну и ладно, я не жадный. Сомнения в правильности сего утверждения возникли, когда развернул подаренный сверток. «Ничего так, 2000 за 2 дня, и еще пару, может быть, смогу заработать». Уложил пачку в тайник вместе с первой.